Глава шестая. Ники. Ди ненормальная, я всегда это знала. Наверное, вот эта вот ненормальность меня в ней привлекла изначально. Потом мы обе сошлись на ненависти к отцам. Хотя моя, конечно, это десятая доля ее. То, что происходит у нас в семье, не сравнить с тем, что происходит в ее, но я туда не лезу. Так же, как она не лезет ко мне. Я ее очень люблю и ценю, в том числе и за это, потому что спасателей в моей жизни было вос и маленькая тележка. Спасателей, психологов, желающих меня полечить, в прямом и переносном смысле. И только Ди никогда не наседала со своим желанием помочь или расспросами. Она четко знает, когда можно, когда нельзя. Ее все считают девочкой без тормозов, но у нее с тормозами как раз все отлично. По крайней мере, когда дело касается личных границ. И да, в моей жизни определенно было слишком много психологов, в том числе доморощенных. Доморощенные бы сейчас распинались о том, что происходящее в этом клубе — это компенсация. Рассказывали про травмы. Так называемые профессионалы переводили бы все стрелки на меня. Что ты сама об этом думаешь, Никита? О чем это для тебя? А я... Я просто смотрю на все это, как на красивое представление. У нас в городе нет крутых стилизованных вечеринок на грани, не то что в Москве или в Питере. По крайней мере, до этого дня я считала именно так, но, оказавшись там, куда Ди пыталась затащить меня уже почти год, поняла, как сильно я ошибалась. Когда рождаешься с золотой ложкой во рту, или, как любит говорить Марат, с золотым шилом в жопе, невольно привыкаешь к высокому уровню. Ты его просто видишь. Замечаешь в деталях, так же, как замечаешь и показное. Так вот, здесь все было настоящее. На уровне. И почему-то, когда Ди опустилась на колени перед этим мужчиной, я испытала странное желание свести бедра. Между ног стало горячо, а перед глазами невольно вспыхнула картина, что это я так стою перед ним. Что это меня касаются его пальцы, скользят по шее, грубо сжимают подбородок. «Добрый вечер», — произнес он, а меня все перетряхнуло. Диана так и стояла перед ним. Он словно о ней забыл, и у меня от этого в голове творилось просто что-то невероятное. Просто Ди не из тех, кто такое прощает, в принципе. Но сейчас... Добрый вечер. «Диана объяснила вам правила, я надеюсь», — уточнил он. «Нет, я забыла». Вот это уже больше похоже на Ди. Дерзость во взгляде, вызов, она нарывается. Вот только почему нарывается она, а горячо становится мне? Роб не поддается на провокации. «Хорошо, в таком случае объясню я». У него голос... Как это говорят на английском хаски, с такой глубокой мужской хрипотцой, обманчиво спокойной. Вы можете расположиться, где вам удобно, Ники. Я попросила его называть меня так еще на первичном собеседовании, и он ни разу этим не пренебрег. К вашим услугам все сценические номера, бар. Вы можете знакомиться с другими гостями, но сессии новичкам запрещены. Доступ к ним вы получите только если решите остаться после сегодняшнего вечера. После нашего повторного собеседования. На котором вы тоже поставите меня на колени. К счастью, у меня хватает мозгов не сказать это вслух. Ди морщится от пощечины, хотя я бы даже пощечины это не назвала. Так, легкий унизительный хлопок, больше по губам. За то, что заговорила без разрешения. Комментирует Роб. Вставай, пошли. Я наблюдаю за тем, как они идут по клубу, и на них глазеют. Если честно, я понимаю, такая пара не может не привлекать внимания. Меня же царапает странным чувством. Ревность? Бред, быть такого не может. Я не западаю на мужчин с первого взгляда, особенно на таких. Мне нравятся мои ровесники или старшекурсники, а Роб по меньшей мере вдвое старше. Тем не менее, именно его я сразу заметила, когда мы вошли. Кажется, даже Ди его не сразу увидела, а я увидела. Выхватила из толпы взглядом, издалека. Он беседовал с какими-то мужчинами, а я залипла. Мне кажется, Ди подумала, что это из-за общей атмосферы. Вот и хорошо, пусть дальше так думает. Потому что все это не для меня. Я здесь больше за компанию. Ну а то, что мне понравился красивый мужик, так это в порядке вещей, подумаешь. Он тебе еще во время собеседования понравился. Ехидно подсказывает внутренний голос. Я отмахиваюсь от него, иду к бару. На меня тоже смотрят. Я чувствую мужские взгляды, но мне к этому не привыкать. Меня как раз любят мужчины постарше. Для ровесников я слишком сладенькая, а еще у меня грудь нулевого размера. Ну ладно, наверное, первого, но мне это жить не мешает. Например, я могу носить любые наряды без белья. Как-то так мы с Маратом и познакомились, но сейчас думать об этом не хочется. Сейчас хочется... «Позвольте вас угостить», — произносит мужчина. Ему, наверное, столько же, сколько отцу. Он лысеющий, но довольно подтянутый, а еще не сводит глаз с моих ног. Ди меня столько просвещала по этому поводу, что я прекрасно понимаю, с кем имею дело. Фут-фетишист. И, скорее всего, нижний. «Нет, спасибо», — отказываюсь вежливо. «Мне не хочется сейчас ни с кем разговаривать. Ни с кем, кроме Роба. А денег у меня всегда достаточно. Отец позаботился о том, чтобы я ни в чем не нуждалась. На сцену тем временем выходит трое. Роскошная женщина в латексе, с алой помадой на чувственных губах. Она ведет на поводке двух мужчин. Я украдкой зеваю в ладонь и отворачиваюсь. Нет, все это определенно не мое. Пока бармен готовит коктейли, я скучаю по смартфону. Ну, правда, что я тут забыла? Надо было соглашаться на приглашение Марата покататься с ним по городу. И не только покататься, но это детали. Ко мне подходит знакомиться, но я всех отшиваю. Не знаю, что на меня нашло, обычно я более общительная. Но сейчас моя внешность, притягивающая всех, даже когда я этого не хочу, играет против меня. Я уже начинаю думать о том, чтобы свалить в закат, а точнее в ночь. Сброшу Ди сообщение в телегу, скажу, что у меня месячные внепланово начались. Я даже поднимаюсь со стула, разворачиваюсь в сторону выхода, бросая на стойке недопитый коктейль, когда на сцену поднимаются Роб и Ди. Ноги врастают в пол, а во рту становится сухо, как будто я весь день бродила по Дубайску без бутылки воды. Роб все так же безупречно элегантен, а Ди... Ди полностью обнажена. Не считая того, что ее длинные волосы сейчас каскадом прикрывают тело. Это первый раз, когда мне захотелось отрастить длинные волосы. Первый. Потому что обычно я хожу с каре, но сейчас это смотрится так дико, первобытно и провокационно, что я на миг задумываюсь о смене прически. Моя мама очень любила, когда у меня были длинные волосы. Она их подолгу расчесывала, заплетала мне косички, а потом свалила нахрен с каким-то смазливым продюсером в Штаты. Он решил, что у нее очень красивый голос и сиськи. С тех пор я ненавижу длинные волосы. Но только не сегодня. И только не когда Диана становится к высокой крестообразной распорке. Не помню, как она называется, да это и не важно. Важно только то, что Роб запирает ее запястье в кожаные наручники. Точнее, важно, как он это делает. Сначала скользит пальцами по предплечью и только потом затягивает ремешки. Я, кажется, забываю, как дышать. И не только я. Там ведь и до них что-то происходило на сцене, но в зале все равно было достаточно шумно. Сейчас у всех кончились слова. Тишина стоит такая, что, мне кажется, я слышу скрип, затягиваемый на запястьях Ди кожи. Это, конечно, обман слуха, но я все равно задерживаю дыхание. Ощущение такое, что я сейчас вдохну, выдохну и нарушу всю красоту момента. Волосы ей тоже убирает он. Стягивает в пучок, открывая на всеобщее обозрение изящную спину, ягодицы. Сейчас, когда она распята, обнажена и на первый взгляд беззащитна, потому что беззащитность и Ди слова антонимы, ее ноги кажутся особенно длинными. Не представляю, остался ли в зале мужчина, который ее не захотел. Хотя, возможно, те, что сидят на цепи, сейчас представляют себя на ее месте со своими госпожами. Не знаю, как у них мозг там работает. Я же неотрывно слежу за Робом. Вот он отходит, осматривая ее, снимает с большой подставки кнут, или хлыст, который вынесли перед самым началом представления. «Роб невероятный, правда?» — еле слышно произносит какая-то девушка. Я оборачиваюсь, чтобы посмотреть на нее, и ловлю себя на раздражении. Не просто на раздражении. Миниатюрная пухленькая рыжая меня бесит. При том, что она мне даже в подметке не годится. А еще я никогда раньше не цеплялась за женщин и за мужчин. В моей картине мира это они должны за нас соперничать, а не мы за них. Я ничего не отвечаю, отворачиваюсь. Смотрю, как его ладонь стекает вдоль позвоночника Ди, и как она тянется за его рукой, стремясь продлить это прикосновение. Это дико, но я словно чувствую это прикосновение сама, как будто это я там распята. Поэтому, когда Роб отходит назад, замахивается и кнут облизывает изящную спину, у меня темнеет перед глазами. Жар растекается по телу, в горле становится сухо, губы горят. Я никогда себя так не чувствовала, Никогда. Но сейчас, когда аккуратные удары ложатся на тело Ди один за другим, когда она выгибается, с моих губ стекает странный гортанный выдох, как будто я и впрямь стала ею. Это продолжается... сколько? Не знаю. Здесь нет часов, совсем как в казино. Алые полосы, вспыхивающие на белоснежной коже Ди, темный длинный язык кнута, сила удара, свист вспарываемого воздуха. Когда все заканчивается, я чувствую себя как пьяная. Или обдолбавшаяся, потому что даже не замечаю, как он ее отстегивает, а потом куда-то несет. «У него безупречная техника», — произносит рыжий уже в полный голос. Представление окончено, Роб с Ди на руках поднимается на второй этаж, скрывается за дверью, а в зале снова шумно, и музыка не имеет ничего общего с той совершенной симфонией. Свист, хлопок, выдох, стон, которые были еще минуту назад. И медицинское образование. У нас он один так управляется с кнутом. Но к нему совершенно нереально попасть. Правда, я уже 3 раза пыталась. А ты вроде с ней пришла, не знаешь, как ей удалось? Не знаю, раздраженно отвечаю я. Но рыжая из тех, кто явно не понимает намеков. Жаль. «А как тебя зовут?» «Никак, мне пора». Я поднимаюсь, успеваю только поймать ее удивленный взгляд и иду к выходу. Но на полпути останавливаюсь. Меня бесит то, что происходит со мной. Сейчас меня бесит даже Ди, и все же ноги сами несут меня к лестнице. Я поднимаюсь тем же путем, что Роб, осматриваюсь, здесь несколько дверей, все они плотно закрыты. Если бы я не видела, куда он вошел, вряд ли поняла бы, где искать. Звукоизоляция здесь на уровне. Я не слышу ни звука, что бы там за этими дверьми ни происходило. Но сейчас меня словно кто-то толкает. Я поворачиваю ручку двери и... Если бы ты была участницей клуба, за такое тебя бы сразу исключили. Холодный голос Роба окатывает, как ледяной душ. Он стоит прямо напротив меня и смотрит, глаза в глаза. Сейчас мазь впитается, и Диану нужно будет отвезти домой. Справишься? Меня холодный пот прошибает от того, что он только что сказал. Это значит, что второе собеседование мне не светит? Или что? «Я сама справлюсь», — доносится голос Ди. Она лежит на кровати на животе, и вид у нее такой отлетевший, как будто она домедитировалась, как мы любим ржать. «Справишься?» — повторяет Роб. «За руль ей сейчас нельзя. Возьмете такси». «Да», — киваю я. «Да, справлюсь». «Проходи». Он отступает. «Твоя ответственность — довести ее до дома в целости и сохранности». Это звучит так, что если я справлюсь, у меня еще будет второй шанс, а если нет... Манипулятор хренов. Когда за ним закрывается дверь, Ди еле языком ворочает. Ему же позвонили, сказали, что ты идешь. Он сам дверь открыл, чтобы посмотреть, на что тебя хватит. Я пропускаю ее слова про Роба мимо ушей, хотя больше всего мне сейчас хочется поговорить о нем, узнать, как они познакомились, все такое. Вместо этого я спрашиваю: «Ты как?» «Улетно», — она закрывает глаза. Я же подхожу ближе и рассматриваю ее спину. Крови нет. Красные полосы, припухшие под ними кое-где кровоподтеки, но кожа не рассечена вообще. Как можно это сделать так, таким орудием? Впрочем, спрашивать об этом Ди не вариант. Она в трансе. Я видела ее всякой, но такой впервые. Когда мы идем к такси, ее шатает. Она вообще не возражает по поводу того, что машину придется оставить здесь, на стоянке. И стоит нам сесть в уютный кондиционированный бизнес-салон, засыпает. У нас в городе вообще-то нет бизнес-такси. Есть одна контора. У нее 3 машины, 3 водителя. Их телефон на всякий случай у меня стоит на быстром наборе. Можно было бы тряхнуть отцовского водителя, но потом вое было бы на весь коттеджный поселок. По поводу моей дружбы с Ди, которую в полуобмороке приходится везти домой. В телеге обнаруживается куча сообщений от Марата, но у меня сейчас нет ни сил, ни желания с ним общаться. Так же, как с Никитой, который видит висящую на мне Ди и даже не охреневает. «Возвращаю в целости и сохранности», — сообщаю я. «И если будет падать, не клади на спину». Он мрачно кивает. «Это выдает Ди. Я же быстро прощаюсь и возвращаюсь в машину. Что она нашла в Мелехове — вопрос столетия. Он не из нашей лиги. Обычный средний парень. Даже внешка простецкая. Белобрысый, с серыми глазами. Да, я могу понять, что ей хотелось позлить отца, но не настолько же. Я просто не представляю, как можно с ним после всех ее мужиков, после таких, как Роб. Хотя вот это уже совершенно точно не мое дело. Оказавшись на заднем сиденье машины, я пишу Робу: «Ди дома, с ней все хорошо». Он предсказуемо не отвечает.